Сейчас же я вновь вернул этим стенам их первоначальный вид за скромных 4 ос. А с тем показывать ей свой домен и тушу мертвого бога, я еще пока окончательно и сам не определился, но на всякий случай отделил небольшой кусок своего домена особо прочной стеной, за 10 ос. За этой стеной я спрятал свою филактерию. Я, конечно, уже начинал доверять Алии, но она всего лишь игрок. И если мне в спину прилетит от нее кинжал, внезапно убивший меня, то имея одну запасную жизнь, я воскресну за этой самой прочной и прозрачной лично для меня преградой, рядом со своей филактерией. Такой же стеной отделил и свой божественный, продолжающий массово переваривать кристаллы куст. При этом я как следует полил его, а также подкинул ему еще кучку кристаллов маны, ци и крови. Пускай себе питается, может чего путного из него и вырастет. Потом, немного подумав, сходил к жуку и, собрав в стакан крови мертвого бога, вылил ее в основание куста. При этом мне даже показалось, что, получив божественной крови, куст даже немного вздрогнул. Или мне это только показалось? После чего вернулся в свою маленькую личную комнату и призвал из браслета девушку. Появилась девушка с выставленными вперед руками. Притом она успела создать какой-то магический щит, с которым и застыла на месте, напряженно оглядываясь. Все забываю, что она приняла предложение на перемещение в артефакт буквально за мгновение, до того как ее сожгло бы огненным лучом жука-бога. При этом он явно не мелочился и бил умением не на самой маленькой мощности. Да и уровень этого срангового умения у него мог быть совсем не первого. Ну а в самом браслете все погружаются в стазис, поэтому для девушки с момента начала нашего сражения даже и секунды не прошло. Еще некоторое время девушка обводила мою маленькую личную комнату удивленным взглядом, но, заметив меня, развеяла свой щит и буквально рухнула на пол, после чего она закрыла глаза рукой, а ее ссутулившиеся плечи начали мелко подрагивать. Сам не заметил, как оказался возле нее и, обняв за плечи, успокаивающе прижал к себе. При этом девушка также прижалась ко мне, словно боясь, что я ее сейчас брошу и внезапно исчезну. Впрочем, мгновения слабости у нее длились не больше 5 секунд, после чего она отстранила меня и, вытерев рукою покрасневшие глаза, уже гораздо более уверенным голосом потребовала: «Рассказывай». «Ну, в общем, у меня получилось убить жука, после чего я переместился в свою личную комнату, и вот теперь мы тут», — как-то неуверенно протянул я, напрочь забыв под напором этих прекрасных глаз заранее подредактированную мною версию произошедшей истории. Глаза же у девушки при каждом моей слове становились все только шире и шире. «Ты убил младшего бога?» — вырвалось, наконец, у нее. «Ну, да, я же сказал, что хочу его убить, ну и выбора он нам все равно особо не оставил». «Доказательства?» — восклицательные и вопросительные знаки, прищурив глаза наподобие рентгена, процедила напарница. «Обойдешься», — коротко отрезал я. «Доказывать я никому ничего не собираюсь. Да, и это, кстати, тебе за помощь». К напарнице переплыла по воздуху карта огненного луча. Жалко, конечно, было такую карту, но с другой стороны Алия честно помогла мне, и мне бы совесть не позволила оставить ее без награды. «Кстати, как изучишь технику и если у тебя будет такая возможность, и сранговая карта пустышка, откопируешь мне этот навык?» Девушка молча кивнула, с удивлением рассматривая полученную карту. Кажется, она только сейчас мне поверила. После чего она подняла на меня глаза, и в ее взгляде промелькнул сначала страх, потом резко сменившийся недоверием, перешедшим в настоящий восторг. «Твоя духовная сила», — медленно и даже как-то зачарованно произнесла она. «Ты буквально светишься изнутри духовной энергией, как и мой старый учитель, а он достиг в своем развитии продвинутой стадии зарождающейся души. Как такое вообще возможно?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Ну, скажем так, это моя награда за победу над столь сильным противником», — уклончиво ответил я. «Офигеть», — только и произнесла напарница. «Кстати, раньше она вроде такие выражения не использовала. Неужели это я на нее так плохо влияю?» Как оказалось, девушка не видела мой уровень, характеристик и прочих системных особенностей, скрытых моей абсолютной защитой от сканирования. Однако духовная энергия, хоть и была поднята благодаря системе, являлась уже неотъемлемой частью именно меня, и другие сильные обладатели духовной энергии могли без проблем видеть мой потенциал, хотя бы потому, что сейчас я буквально сиял в духовном диапазоне, а также искривлял все потоки духовной энергии поблизости от себя. Сама Алия, кстати, тоже достаточно сильно светилась, хоть и была прикрыта соответствующей защитой. Однако я сейчас был сильнее ее в плане развития духовной энергии, поэтому ее защита на меня практически не работала. В то же время, когда я находился на стадии развития ядра, я не мог различить духовного сияния игрока стадии зарождающейся души, которым она является, даже несмотря на то, что ее стадия была еще только начального уровня. Впрочем, девушка, достав одну из своих Д-ранговых карт пустышек и замерев примерно на десяток минут, вручила мне копию необходимого навыка. Сокрытие своей духовной силы Д-1-1, копия 99% соответствия, позволяет скрыть свой истинный уровень духовной силы от более слабых представителей. Внимание! Если уровень развития духовной энергии у существа будет выше вашего, то оно сможет увидеть ваш потенциал. Заполнение 0500 ОС. Ну а дальше я рассказал напарнице свои планы по прохождению перерождения, а также что я после этого собираюсь вернуться на Землю. Чисто, конечно, для приличия предложил ей отправиться со мной, потому что сам не верил в то, что она на такое вообще согласится, тем более что Земля была враждебным ей миром. И каково же было мое изумление, когда она заявила, что отправится со мной. Притом, как оказалось, она могла даже вернуться из моей личной комнаты в древний город, так как могла снимать координаты с тех миров, в которых оказывалась. «Извини, но я не могу тебя оставить в личной комнате на момент своего перерождения, а само перерождение – это всегда риск. Ничего, я спокойно подожду, пока ты уладишь все свои дела в твоем артефакте, ведь если ты смог пережить поглощение опыта с убийством младшего бога, с перерождением у тебя проблем точно не возникнет, а с остальным я тебе доверяю, ведь у тебя было как минимум с десяток шансов меня прикончить, и если ты до сих пор этого не сделал, то вряд ли сделаешь это и в дальнейшем», — спокойно ответила она мне. «Ну, как мы все еще команда», — смотря на меня и улыбаясь, протянула мне руку девушка. «Команда», — пожал я ее ладонь. «Ну а если мы команда, а думаю, стоит тебе кое-что показать». Глава 11. Алия. Решение показать напарнице тушу жука я принял, как только понял, что мы и дальше будем с Алией одной командой. И тут не только сыграло свою роль то, что она мне в этом бою сильно помогла, или я хотел похвастать своим доменом, произведя на понравившуюся мне девушку впечатление. Хотя, возможно, и этот фактор на мое решение тоже повлиял, чего уж тут скрывать. Главным было то, что я понятия не имел, что мне дальше делать с тушей жука. И даже придя на землю, я бы не смог ничего про это узнать. Ведь идти в храм и отдавать свою душу в залог одному из богов я не собирался, а в чате наших земных игроков спрашивать про такое было просто бесполезно. Да и глупо ходить и задавать всем подряд вопросы. Вот было бы у тебя гигантское тело жука, который при жизни был младшим богом, что бы ты тогда с ним сделал? Пока из того, что я мог использовать, была только кровь и его огромные клешни сабли. Но кровь я банально боялся использовать, чтобы не превратиться случайно в человека-жука, про которого американцы будут потом свои комиксы писать. Вот только в комиксах есть не только положительные, красивые герои, но и всякие уроды, с которыми они сражаются. И вот таким уродом, я думаю, и стану, если и дальше буду ее использовать. Ну а клешни, даже если их отломать, применить в бою все равно никак не получится. Поднять такую корявую махину я смогу, только если использую уменьшение веса. Но даже в этом случае сражаться такой хреновиной точно не выйдет. Вот только совсем уж просто так я Алию тоже пускать к себе не хотел. Я хочу тебе кое-что показать. Только ты должна будешь поклясться своим отцом, что все, что ты увидишь в этом месте, навсегда останется тайной. Потребовал я с девушки, чем немало ее удивил. Однако женское любопытство штука такая, что ради его удовлетворения наша прекрасная половина готова порой пойти на очень многое. И вот после небольшого спора, вызванного в основном формулировками ее клятвы, я убрал одну из стен своей фальшивой личной комнаты. С широко раскрытым от удивления ртом, девушка обводила мой маленький домен изучающим взглядом. Особенно она была в восторге, рассматривая неторопливо проплывающие облака в небе моего домена. Потом прошлась взглядом по разбросанному кругом оружию и, подойдя к черной, словно глянцевой, туше костяного дракона, провела рукой по его костистому гребню, после чего так и замерла напротив гигантского жука. «А у тебя тут вполне уютно. Что думаешь дальше делать?» – произнесла она спустя некоторое время. «Ну, допустим, у тебя в личной комнате лежало бы такое насекомое, Как бы ты тогда поступила? Задал я наиболее интересовавший меня вопрос. Судя по тому, что ты спрашиваешь, ты не собираешься отдавать его кому-то из своих богов? Удивленно спросила девушка. Верно, это моя добыча и наши боги не имеют к этому никакого отношения. Подтвердил я. А как же тогда твой покровитель? Удивилась напарница. Я безбожник, и в ближайшее время отдавать часть своей души ни одному из богов не собираюсь. А во, слышала истории про то, что в нашем мире тоже такие иногда появляются. Правда, их достаточно быстро вычисляют, ну и потом прилюдно наказывают, так чтобы другим неповадно было. Впрочем, если ты до сих пор жив и имеешь такой домен, обвела она руками окружение, то твой путь действительно совсем неплох. Да и навыки от системы, я так понимаю, ты тоже можешь покупать благодаря всему этому, верно? Улыбнулся я. Как и следовало ожидать, девушка тут же наложила лапу на одну из клешней и затребовала себе небольшую баночку крови. Впрочем, ее помощь того вполне стоила. Например, она знала одного нейтрального, древнего артефактора, который жил в одном из пограничных с владениями Изура миров. Именно он сможет сделать из клешни младшего бога полноценное оружие. Сейчас же описание клешни выглядело примерно так. Правая конечность одного из младших богов-насекомых. Ранг – В. Материал – кость, хитин, кровь бога. Длина – 3,2 м. Вес – 231 кг. Описание. Передняя правая конечность жука, сумевшего переродиться в одного из младших богов. Свойства. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 80% духовной и жизненной силы жертвы. Малый атрибут. Служит воплощением и проводником божественной силы. Божественная сила. Плюс 10. Прочность 6. Разрушить это оружие способны только боги и равные им по силе существа. Острота 3. Это оружие невероятно острое. Аура младшего бога. Оружие обволакивается божественной энергией, позволяющей ему пробивать практически любую броню. Расход 5000 единиц божественной энергии в минуту. Непроницаемость. При наличии владельца, не позволяет увидеть свойства оружия без его разрешения. Духовный урон, акт. Позволяет наносить урон душе противника, уменьшая его шансы на возрождение. Раны, наносимые этим оружием, сложно исцелить. Требует божественной ци. Владелец. Отсутствует. С одной стороны, конечность числилась как оружие В ранга, а значит, она передавала владельцу 80% получаемого опыта. Ну и очень прельщал еще бонус, добавляющий его владельцу сразу 10 единиц божественной силы. В остальном же она не сильно отличалась от срангового оружия, а по количеству дополнительных функций даже уступала ему. Хотя чему я тут удивляюсь, ведь это просто часть тела насекомого, поэтому особыми умениями, кроме как уметь крепко вдарить по противнику и при этом не сломаться, она обладать и не должна. По сути, за нее сейчас даже держаться было негде, так как она начиналась определяться как оружие прямо от одного из суставов насекомого, и была сплошь покрыта острыми хитиновыми наростами. И я надеюсь, что артефактор, обещанный напарницей, сумеет тут как-то помочь, а оплатить его работу можно будет той же божественной кровью. Следующим знанием, полученным мне от Ильи, было то, что внутри жука где-то должно находиться сердце бога, В. Что с ним делать, девушка не знала, но была уверена, что штука эта крайне редкая и дорогая. Ну а еще я узнал, что посредством употребления божественной крови можно достаточно безопасно повысить свою родословную хозяина насекомых до 4. Дальше уже вполне возможно начнутся физиологические проявления генома насекомых, явно нежелательные для меня. Ну а потом эту родословную можно будет сжечь, усилив за счет нее другие свои родословные. Сама Алия, например, хотела за счет крови жука поднять свою собственную божественную родословную. Обычно у всех детей старших богов эта родословная равняется 10, но у тех из них, кому не посчастливилось родиться обычными архонтами, она была на 6. При этом по одной из гипотез потенциал, заложенный отцом для всех детей, должен был быть одинаковый. Просто часть его могла пойти на что-то другое. Но пока за всю историю только один из ее братьев-архонтов сумел раскрыть свой великий родовой дар. Это был дар врачевания. Он мог лечить практически любые раны и болезни, притом даже раны, нанесенные оружием, наносящим духовный урон, не были для него особой проблемой. Другим же архонтам с раскрытием своего тайного потенциала до сих пор не везло. Да и было таких совсем немного, чтобы проводить по ним какую-либо четкую статистику. Ведь большинство их братьев и сестер рождались полубогами, и только если не повезет, то эльфами или атлантами, и лишь малый процент их рождался архонтом. Следующие сутки у нас ушли на разделку и обработку жука. С огромным трудом нам удалось наконец отломать его боевые клешни. Хотя, клешни это вроде подвижные части, как у раков или крабов. Здесь подвижная часть тоже была, но размер ее был совсем небольшой. Скорее это оружие можно было назвать гигантской косой, только невероятно толстый, шипастый и изогнутый. Еще нам удалось слить с жука порядочно кровушки, под которую мне даже пришлось сделать в полу домена отдельную нишу. Ну а саму кровь сгоняли туда посредством телекинеза, основанного на моей воле. И еще, что было довольно интересно, в слегка светящийся пол домена она совершенно не впитывалась и даже пятен на нем не оставляла. Ну и в завершение, мы все-таки прорубились к огромному кристаллу, размером с небольшой арбуз. Сердце бога, В. Вот и все, что показывала мне про него системная справка. На всякий случай, подцепив его телекинезом, не дотрагиваясь, убрал его сразу себе в пространственное хранилище. А еще раз несколько часов я опускал в тару с кровью левую руку, более-менее безопасно впитывая в себя эту субстанцию. Конечно, гораздо экономнее будет проглатывать капли крови или даже вколоть их себе в вену, но и риск осложнений при этом был гораздо выше. А самым интересным тут было то, что как только моя новая родословная достигла 4, я получил необычную особенность. Сродство с броней, Д, увеличивает эффективность вашей брони и вашего с ней взаимодействия. Алия тоже подняла данную родословную до 4. Правда, так как крови у нее было явно меньше, ей приходилось проглатывать капли этой черной субстанции, судя по ее лицу, процесс этот был не самый приятный. Однако, как ни странно, она свое сродство с броней умудрилась при этом поднять аж до 2 уровня. И это кроме той фишки, что не будет давать мелким насекомым нападать на нас. Так что еще неизвестно, чей способ тут был лучше. Ну а еще я получил от нее кучу ценных советов по поводу того, что же именно мне следует успеть сделать до своего перерождения. И поместив свою напарницу обратно в браслет, я собирался сейчас этим плотно заняться. Глава 12. Последние приготовления перед перерождением. Первым делом перед своим перерождением мне следовало потратить весь накопленный в филактерии опыт, за исключением последней 1000, естественно, которая гарантирует мое дополнительное воскрешение. 0.1040, 17.991, 50.000. Тем более, что я имел сейчас возможность, вкладывая сразу 1000 ОС, повысить даже свои Д-ранговые навыки до 2 уровня. Ведь после перерождения я уже не смогу их больше улучшать. Ну, по крайней мере, до 51 уровня. Но когда я еще смогу добраться до него, неизвестно. Для начала за 1000 ОС повышаю уровень своего сродства с пространством до 2 уровня. Так мне станет еще проще понимать пространственную магию. Что интересно, так это то, что после этого улучшения все мои остальные сродства с различными стихиями и даже полученное от жука сродство с броней выросли в цене, и их прокачка стоила уже 1500 ОС. Видимо, это ограничение направлено на то, чтоб игроки выбирали себе какую-то определенную специализацию, а не прокачивали все подряд. Притом наверняка эта сумма и дальше продолжит расти. Обидно, конечно, но ладно. А теперь, вкладываясь в умение портальная сеть D+, за ту же сумму повышаю его до 2 уровня, выбрав в качестве улучшения большее количество пространственных якорей. Теперь, по сути, я мог бы ставить порядка десятка якорей, но благодаря своему улучшенному сродству с пространством я понял, что именно мне надо делать, чтобы значительно увеличить их количество. Не знаю точно, сколько я их теперь смогу поставить, но точно не меньше 30, думаю, возможно, даже и больше, но стоимость каждого нового якоря постепенно при этом начнет возрастать. Впрочем, и этого количества мне выше крыши хватит. Теперь остается последнее ограничение, которое нужно убрать. Это расстояние работы портала, рассчитанное всего на 500 километров. Но поднятие заклинания до 3 уровня стоило уже 2000 ОС, и естественно было мне недоступно. Следующим пунктом моего плана было обязательное снятие барьера с воли и плоти, так как после перерождения я также уже не смогу этого сделать. Внимание! Вы желаете прорваться через 5-й предел плоть? 600 ОС. Вероятность успеха 84%. Да нет, очередной, уже привычный огонь внутри, и удар разогнавшейся праны об внутренние, невидимые стены. Внимание! Успех! Лимит параметра плоть увеличен до 75. Вы первый из вашего мира, кто прорвался через 5-й барьер плоть. Известность повышена. плюс 1, 66. Вы получаете абсолютный внутренний контроль праны, D плюс 1, 1. Абсолютный внутренний контроль праны, D плюс 1, 1. Вы можете полностью контролировать потоки праны в своем теле. Неплохо. А теперь вкладываю все свои свободные очки характеристик в плоть. Плоть плюс 24, 74. Всего одной единички не хватило до нового барьера. Ну, ничего. Теперь стоит снять барьер уже с воли. Внимание! Вы желаете прорваться через второй предел воли? 500 ОС. Вероятность успеха 93%. Да нет. Несмотря на то, что это был всего лишь второй барьер, для меня его снятие стоило целых 500 ОС, так как эта мистическая сила была у меня четвертой. И это еще со скидкой от родословной Нефилима и бонусов от моей филактерии. Соглашаюсь. Внимание! Успех. Лимит параметра воля увеличен до 15. Вы первые из вашего мира, кто прорвался через второй барьер воля. Известность повышена. Плюс 1, 67. Вы получаете несгибаемость воли, Е плюс 1, 1. Несгибаемость воли, Е плюс 1, 1. Вы можете легко противостоять воздействию направленной на вас воли другого существа. Аво. На первый взгляд умение это абсолютно бесполезное. Ну где тут найдешь того, кто тебя своей волей будет прессовать? Тем более, что я первый в нашем мире снял такой барьер. Однако я, как ни странно, умудрился его найти. Ведь больше чем уверен, что после боя с полубогом на арене на меня воздействовали именно с помощью воли. Так, ладно, основные мои траты сделаны. Что у меня там с опытом? 0.1040, 14891, 50 тысяч. Пока еще запас есть. Так, для начала надо проверить подсказанную Алией информацию. По ее словам, как только игрок достигает определенного уровня и становится способен вложить одномоментно 500 ОС, при очередной связи с сервером он может купить себе улучшенную, D-ранговую версию боевой формы, к которой будет положено в комплекте одно дополнительное улучшение D-ранга. Активирую соединение с сервером за 1 ОС и сразу запрашиваю выбор улучшения боевой формы. Ага, не обманула. Желаете повысить ранг универсальной боевой формы 612, 500 ОС? Да нет, конечно, соглашаюсь. Внимание, возможности боевой формы расширены. Так, сейчас глянем разницу. Лимит боевой формы плюс 15 относительно пользователя. Повышает на плюс 2 все основные показатели, кроме удачи. У Е-рангового варианта было плюс 1. Сама же форма добавила себе дополнительной брони, а также вдвое возросла ее стоимость активации в энергии ЦИ. Но самым главным бонусом был дополнительный слот под трансформацию Д-ранга, как и говорила напарница. Прикольно. Ну а теперь можно и слот Д-ранга заполнить. Что интересно, так это то, что будучи первообезьяной, навыки этого ранга я купить не мог, но видимо боевой формы и ее слотов эти ограничения не касались. Тут перед глазами начал проплывать выбор из множества улучшений для самых разных боевых форм. Притом на Д-ранге это были весьма впечатляющие как умения, так и способности. Тут были и огромные крылья, которые наверняка уже позволяли не только планировать, но и летать. Можно было приделать себе еще две дополнительные руки или хвост на задницу наподобие того, что есть у скорпионов. Притом тут были варианты как вполне себе материального хвоста, так и его магические аналоги. Меня же больше всего интересовала именно защита. Поэтому, просмотрев различные варианты на эту тему, я выбрал один из них. Живая броня, ранг, D, уровень, 1-1, тип, навык улучшения боевой формы, свойства. При активации покрывает пользователя сверхпрочными подвижными чешуйками. Чешуйки легко скользят относительно друг друга и не мешают пользователю двигаться. При желании пользователь может управлять своей броней, снимая ее с каких-то участков тела или наоборот дополнительно наращивая ее. Чешуйки отлично сопротивляются не только физическим, но и различным магическим воздействиям, а также хорошо переносит сильную разницу температуры и воздействию агрессивных сред и резкому перепаду давления. Стоимость 500 ОС. Думаю, это именно то, что мне надо. Сразу прерываю соединение с сервером, чтобы посмотреть на свое приобретение. Желаете активировать боевую форму? Да нет. Выберите ранг боевой формы. Е, 500 ЦИ, Д, 1000 ЦИ. Получается, что старая форма не заменилась новой версией. И у меня теперь есть две разновидности доспехов, легкий и тяжелый. Эх, как давно я не применял свою дополнительную броню, ведь первообезьяны получали ее только на сотом уровне. Для начала активировал Е-ранговую версию. И достав зеркало, полюбовался на себя. Ничего не скажешь, тот еще красавец. Все тело покрыто псевдоплотью, а наиболее уязвимые участки закрыты даже подобием костяной брони. А теперь посмотрим, во что превратилась моя новая улучшенная версия. Активация боевой формы D1000C. Эх и ничего себе. Я еще больше раздался в размерах, превратившись в того еще монстра. Костяные пластины превратились в мощные наросты из черной кости, как у рыцарей смерти. А все подвижные участки псевдоплоти оказались покрыты черной чешуей. Немного подвигался, сам себе, напоминая сильное, хищное животное. В общем, круто. Уверен, что в такой броне меня даже автоматная пуля не возьмет. И это я еще никакую магическую защиту на себя не накладывал. Так, ну а теперь улучшаю умения, которые должны будут значительно улучшить мою боевую мощь. И начинаю я с умения поднятия рыцаря смерти Д, выбирая в качестве улучшения максимальное сохранение потенциала прежнего хозяина. В итоге у меня получилось следующее. Поднять рыцаря смерти Д позволяет создать боевой некроконструкт. Качество зависит от исходных материалов. Значительно сохраняет потенциал и силу поднятого существа. Незначительно увеличивается шанс успешного поднятия запланированного некроконструкта. Так, следующим идет умение контроль нежити, Е. Оно у меня только первого уровня Е-ранга. Как-то я им и не пользовался раньше, так как поднятые мною существа и так меня слушались. Но сейчас ситуация немного другая, и я это нужно будет исправить. Также догоняю его до Д-ранга, выбирая в качестве улучшения усиленный контроль, и лишь только однажды выбрав улучшенный контроль целой группы существ, после чего вкладывая еще 1000 ОС, также поднимаю уровень этого умения до 2-го, 0-1040, 9890-50000. Контроль нежити Д позволяет контролировать и управлять нежитью. Усиленный контроль как целых групп, так и одиночных существ. Поднятая вами нежить будет беспрекословно вам подчиняться. Для чего, скажете вы, я это делаю? А все просто. У меня же два великих пространственных браслета Норока, с плюс-плюс. И если в одном из них я притащил сюда тушу жука, то в другом были четыре наиболее целых тела нефилимов и пары четвероруких титанов, что защищали когда-то храм в древнем городе. Ну и главной моей ценностью была туша гигантской многоножки, самой крупной из тех, что на них нападали. Хорошо еще, что ее тело, так же как и все в том месте, буквально высохло, значительно уменьшившись в своем объеме, а то они просто не влезли бы в мой артефакт. Ну и конечно не забыл я про своего мертвого костяного дракона, который тут нагло брюхо себе отлеживает, а поднять его было бы совсем неплохо. И еще у меня есть жук, в виде мертвого бога, В, он конечно не восстанет, так как при поднятии нежити она обычно порядочно уступает в силе исходному существу. Да и то, что мы слили с него всю кровь, оттяпали системные конечности и изъяли сердце бога В, сил ему точно не добавит. И все же я пока боюсь подбираться к нему со своей некромантией, пожалуй, потренируюсь сначала на ком-нибудь послабее. Итак, у меня осталось чуть больше 8000 ОС, которые я мог позволить себе потратить, а улучшить хотелось еще так много, но буду выбирать только самые полезные из своих умений. И первым делом улучшаю за 1000 ОС свою ударную технику, делая ее еще более смертоносной. Оплеуха Джейра, Д, позволяет нанести мощный кинетический удар сгустком духовной энергии. Требует 3500 единиц ЦИ. Мощность умения значительно повышена. Отлично. Следом, вкладывая 800 ОС, поднимаю свою телепортацию до Д-ранга, в результате чего сильно изменились многие его параметры, после сразу поднимаю ее уровень до 2-го еще за 1000 ОС. При этом особый акцент, делая на прорыве навыком различных блокировок. Телепортация D+ позволяет переноситься на 35 метров в зоне прямой видимости игрока, стоимость 250 единиц маны. Отбрасывание. Если в точке появления находится предмет, заклинатель отбрасывается в сторону. Работу умения практически невозможно блокировать сторонним воздействием. Ну вот, смотрю, тут и дальность немного подросла, хотя и расход маны при этом тоже повысился. Но главное, мои прыжки теперь трудно будет прервать, да и я сам, заблокировав вокруг себя пространство, смогу продолжать перемещаться телепортацией. Едем дальше. Следующие два по сути очень похожих умения я также догнал сначала до Д-ранга, после чего поднял их уровень до 2-го, в результате получив защитная аура, D+ при активации, Аура на время значительно усиливает защитные способности. Качественное увеличение мощности самой ауры, а также увеличение поглощаемого ею урона. Улучшенная защита от системного оружия. Броня ЦИ, D+, позволяет создавать поверх вашей кожи прочнейшую пленку из духовной энергии, не мешающей движениям и защищающей своего хозяина от возможных внешних повреждений. Уменьшенный расход ЦИ на поддержание навыка. Увеличение прочности брони. Пассивный режим. Умение может работать в пассивном режиме, потребляя незначительное количество ЦИ, и начиная работать на полную мощность, как только владельцу начинает угрожать опасность. Блин, как много еще всего хочется улучшить, и как мало при этом остается опыта. 0.1040, 3490, 50 тысяч. Пожалуй, вот это мне точно нужно еще усилить. Минус еще 1000 ОС. Энергетик, Д. Потоки праны начинают с бешеной скоростью циркулировать по вашему организму, принося бодрость, силу и энергию. Сила, реакция, ловкость и восприятие во время действия умения значительно возрастают. Расход праны 1000 единиц в минуту. Описание самого умения при этом не сильно изменилось, но я точно знал, что при его использовании стану еще немного сильнее, быстрее и ловчее. Ну и, наверное, последнее. Навык, позволяющий мне сохранить свою жизнь в самом буквальном смысле этого слова. Бессмертный, Е, позволяет исцелить любые повреждения пользователя и полностью восстановить его силы в случае смерти. Откат, неделя. Перемещение перед воскрешением вашего тела в наиболее безопасную зону в радиусе 5 метров от точки смерти. Его мне опыта хватило улучшить только на 2 уровня, не доведя даже до Д-ранга. И все же он теперь смотрелся гораздо лучше. 0.1040. 1490, 50 тысяч. Бессмертный, Е, позволяет исцелить любые повреждения пользователя и полностью восстановить его силы в случае смерти. Откат, 4 дня. Перемещение перед воскрешением вашего тела в наиболее безопасную зону в радиусе 5 метров от точки смерти. 10% шанс, что при убийстве вас системным оружием осушения не произойдет, и навык сработает в штатном режиме. Ну и, наверное, последнее. Надо же мне как-то на родине разжиться деньгами. А этот навык будет как нельзя кстати. Внимание! Вы желаете улучшить прогнозирование событий до 2-го уровня? 200 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Увеличение времени, на которое можно спрогнозировать какое-то событие. 2. Увеличение точности прогнозирования при множественных переменных. 3. Качественное увеличение точности прогноза на небольших временных участках. Весьма интересные свойства. Впрочем, на моем графике доллар-евро множественных переменных не наблюдается. Мне лишь надо угадать, пойдет он вверх или вниз. Да и суперточность каждого его рывков мне не важна. Гораздо важнее тут выбрать именно увеличенное время прогнозирования событий. Так теперь отвязываю от получения опыта свою филактерию, оставив в ней ровно 1000 ОС, которые требуются на мою запасную жизнь, а остальные 290 ОС вкачиваю в себя. Возможно, они, конечно, при перерождении изгорят, но если они, являясь чем-то вроде дополнительного топлива, хоть на пару процентов увеличат мой шанс на удачное перерождение, то это уже будет неплохо. Ну, что, пора становиться обратно человеком. Глава 13. Перерождение. Насколько я знал из слов Ильи, то самые сильные и богатые архонты предпочитали проходить перерождение в так называемых купелях перерождения, которые находились при храмах богов, и стоило им это аж 25 тысяч очков репутации со своим богом. Зато и сам процесс этот был достаточно безопасный, а они имели возможность заручиться страховкой своего бога на тот случай, если что-то пойдет не так. Впрочем, хватало и таких, кто не мог себе такого позволить, и довольствовался своим замком, домом близких родственников или личной комнатой игрока. В случае с замком можно было рассчитывать на помощь своих лекарей, но при этом надо было сильно доверять своему окружению, так как в момент перерождения любой игрок становился полностью беззащитным, и убить его не представляло проблем. Ну и большая часть игроков просто пользовались своей личной комнатой. В этом случае на стороннюю помощь рассчитывать не приходилось, зато и убить тебя в ней никто бы не смог. Первым делом я как следует наелся, так чтобы у моего организма было откуда брать дополнительный стройматериал, если таковой вообще понадобится. Потом за 5 ОС создал себе небольшую нишу в полу домена, по своим размерам чем-то напоминающую небольшую ванну. Ее я заполнил водой сантиметров на 15, так чтоб когда я в нее лягу, мои ноги, зад и часть спины оказались бы в воде. При этом плечи и голова в нее у меня уже не помещались, поэтому утонуть в ней мне, в общем-то, не грозит. В итоге у меня получилась этакая дешевая версия купели возрождения. Еще в 5 ос мне встало повышение температуры воздуха в домене до 36,6 градусов по Цельсию. Ну и конечно рядом с собой положил свою филактерию и великую стеллу Галдара. Чего-чего, а их положительные эффекты лишними точно не будут. Эх, как вспомню свое первое перерождение в первообезьяну, так сам удивляться начинаю, как я тогда без этих всех приготовлений вообще выжил. Хотя совершать регресс значительно проще, чем идти по пути развития, и это верно даже не только для текущей ситуации, но и для жизни в целом. Ну, что, кажется, все, пора. Раздеваюсь и залезаю в свое мини-джакузи, после чего, открыв хранилище, щедро начинаю засыпать себя кристаллами маны, ци и крови. Итак, как и подсказывал Алия, первым делом теперь следует разобраться со своими родословными. На текущий момент я имею родословное 1. Родоначальник. Вы первый в своем роде. Ваши потомки будут от вас вести свою родословную. Родословная, Б. 1. Божественная родословная. Родословная Нефилима 3. Вам гораздо легче преодолевать различные системные барьеры. Шансы на успешное перерождение значительно улучшены. Родословная хозяина насекомых 4. Вы можете чувствовать присутствие младших насекомых в некотором радиусе и даже попробовать управлять ими. Младшие насекомые никогда не осмелятся на вас напасть. Как я вижу, сейчас у меня благодаря крови жука на первое место выбилась именно родословная хозяина насекомых. Причем она у меня сейчас пусть и незначительно, но конфликтует с родословной Нефилима, а это мне может в будущем аукнуться. Да и вообще возиться с насекомыми, как и становиться их хозяином, я изначально не собирался. Притом стоило мне задуматься над этим, как перед глазами выплыло сообщение от системы. Предупреждение. Разные родословные могут конфликтовать между собой. Желаете поглотить родословную Нефилима? Да нет, нет, конечно. Нафиг, нафиг. Видимо, это сообщение выплыло именно потому, что сейчас хозяин насекомых во мне преобладал над Нефилимом, и мне пришлось применить свою волю, уставившись в меню на эти надписи, чтобы система вновь прореагировала. Предупреждение. Разные родословные могут конфликтовать между собой. Желаете поглотить родословную хозяина насекомых? Да нет, вот теперь уже соглашаюсь. Внимание, вы познавший силу ИЛЛ, статус подтвержден. Желаете повысить потенциал одной родословной или разбить его на несколько ветвей? Вот интересно, можно улучшить что-то одно, две или сразу все 3 оставшихся родословных, учитывая, что 4 на 3 нормально не делится, а система любит целые числа, то, скорее всего, надо улучшать только 2 из них. Вот только какие, хотя кажется, я уже и так решил, что именно буду делать, поэтому откладывать не стоит. Внимание, ваша родословная хозяина насекомых сжигается. Эх, горячо как мне при этом стало, будто внутри меня разгорелось неимоверно мощное пламя. Родословная Нефилима. Плюс 1, 4. Внимание, вы достигли просветления. Внимание, вы получили сродство с ветром, Д. Аво. Не знал, что они вообще специализировались на подобной стихии. Хотя про них вообще мало кто что знал, в том числе и Алия. Родословная Нефилима. Плюс 1, 5. Внимание, сродство с ветром, Д. Повышено до 2 уровня. Внимание, вам доступен дополнительный вариант боевой формы. Так, а что насчет моей второй родословной? Огонь во всем теле при этом так и не утихал. Родословная, 1. Родоначальник. Плюс 1, 2. Внимание, выберите название своей новой родословной. Внимание, выберите бонус, которым будут обладать носители вашей родословной. Ничего себе. Ну, с названием особо думать не стал, просто обозвав ее родословной Кречета. А вот с бонусами я нормально подвис, просматривая различные варианты. В целом они не были особо сильными, но каждый из них был бы полезный. Например, носитель родословной мог с рождения иметь слабый магический дар, духовную энергию или плоть, мог быть немного сильнее остальных или обладать чуть более развитым зрением. Также можно было немного сдвинуть в большую сторону один из пределов характеристик. Что интересно, так это то, что выбрать для носителей родословной волю тут не предлагали. Впрочем, судя по разгоравшемуся во мне огню, выбор нужно было делать немедленно. И я выбрал наличие у потомков параметра плоть, родословная Кречета. Плюс 1, 3. Внимание, выберите третий бонус, которым будут обладать носители вашей родословной. Ага, Сейчас если я вновь выберу плоть, то у потомков она наверняка при рождении будет сразу в районе 3 или даже 4, а также они наверняка будут сразу обладать малым сосудом вечности. Однако я считал, что если ты уже обладаешь мистической силой, то поднять уровень ее энергии потом будет совсем несложно. Поэтому выбрал вторым бонусом наличие духовной энергии. Притом я надеялся, что будучи в теле человека изначально, эти энергии уже не будут между собой так сильно конфликтовать. Так, ну а теперь приступаем к непосредственному процессу. Приступить к первому перерождению. Подождите. Внимание! Вам доступен прыжок через расовый ранг. Варианты. Основная линия. Человеческая. Недоступна. Дополнительная линия 1. Нефилимы. Дополнительная линия 2. Изменение сути. Отказ от перерождения. Откладывает перерождение на будущее. При этом я помнил, что согласно системе являлся первообезьяной только на 99%, но почему-то информация о том, кем я являюсь, на этот последний процент так и не появлялась, а как открыть ее самостоятельно я не знал. А что если попробовать всмотреться в этот пункт, да еще и дополнительно задействовав волю? Внимание, все условия не выполнены, информация недоступна, сразу откликнулась система. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Так, посмотрим, какой у меня сейчас шанс на перерождение. Основная линия. Перерождение в человека. Е. Прогресс. Вероятность успеха. 99%. Вероятность смерти. 1%. Перерождение варийца. Е плюс прогресс. Ветвь человека, изначально обладающая магическим даром. Вероятность успеха. 97%. Вероятность смерти. 1%. Перерождение в гиперборея. Е плюс прогресс, ветвь человека, изначально обладающая духовной энергией, вероятность успеха, 97%, вероятность смерти, 1%, перерождение в невро, Е плюс прогресс, ветвь человека, изначально обладающая плотью, вероятность успеха, 97%, вероятность смерти, 1%, ветви человека, изначально обладающего волей, смотрю, нету. Попробовал сконцентрировать свой взгляд на название ариец, получив сразу соответствие термину 67%. Ага, значит, к различным арийцам из нашей истории они отношения не имеют, а взято просто более-менее подходящее обозначение. Так, а что у нас с прыжком через ранг? Перерождение в архонта. Д. Прогресс. Вероятность успеха. 84%. Вероятность смерти. 5%. Описание. Продвинутая форма человеческой линейки развития, обладает малым, реже средним магическим даром. Перерождение в Атланта, Д плюс прогресс, вероятность успеха, 78%, вероятность смерти, 7%. Описание, высший архонт, обладающий божественной родословной, параметры стремятся к пределу, обладает средним или, реже, сильным магическим даром, могут быть носителями божественной силы или, чаще, веры. Получается, что в принципе я могу сразу переродиться в Архонта или даже в его более продвинутую версию Атланта, и уже теперь я буду смотреть на напарницу свысока, но такой выпендреж не для меня, да и перескачу я сразу через ранг, как потеряю сразу кучу возможностей, да и характеристик, которые можно легко добывать на каждом новом ранге, особенно на его начальных уровнях. Так, а что там еще была за новая линия? Дополнительная линия 1, нефилимы. Внимание! Ваша кровь слишком слаба, вероятности значительно снижены. Перерождение в младшего нефилима, Е плюс прогресс, вероятность успеха, 52%, вероятность смерти, 13%. Описание. Продвинутая форма, родственная человеческой линейке развития, обладает малым, реже средним магическим даром. АВО, родственная человеческой линейке развития форма, что бы это ни значило, видимо, она появилась у меня при выборе из-за того, что я получил их родословную. Правда, их родословная во мне не так уж и сильна, раз шанс на успешное перерождение всего 52%. Остальные ветви развития вроде перерождения в различных обезьян и гоблинов я на этот раз даже смотреть не стал. Все равно в них я превращаться не собирался. Стать нефилимом было немного соблазнительно, но учитывая столь малый шанс на успех и то, что я практически ничего об их расе не знаю, делать этого также не буду. Притом, я почему-то уверен, что из человека в этого самого нефилима при особом желании мне будет уже гораздо легче переродиться. Так вот, только кого бы выбрать, человека обычного или одну из его разновидностей, обладающих с рождения различными видами энергии? Да, По сути, мне их бонусы и не нужны, так как всеми этими энергиями я уже и так обладаю, притом на достаточно высоком уровне. И еще не знаю, как в жизни, но в обычных игрушках при выборе расы с бонусом к определенной магии игроки часто получали и дебафы на прокачку других своих веток. А не будет ли мне выбранная направленность в одной из мистических сил тормозить развитие других моих энергий, а вот не знаю. Поэтому, пожалуй, пойду стандартным путем обычного человека, кем я, в общем-то, всегда и являлся. Параметры. Сила. 15-15, плюс 2 в боевой форме. Ловкость. 18-20, плюс 2 в боевой форме. Живучесть. 22-30, выносливость. 15-20, плюс 2 в боевой форме. Восприятие. 19-20, удача. 15-15, инстинкты. 5-10, дополнительные параметры. Интеллект. 15-20, интуиция. 15-20, божественная сила. 80. Ви, мудрость. 55-78, увеличение изначального барьера на плюс 3, духовная энергия. 121-164, увеличение изначального барьера на плюс 14, плоть. 74-75, воля. 10-15, свободные очки. 0, родословная. К, 3, родословная Кречета. Носители родословной могут снять два любых барьера и получают при рождении параметр плоти духовная энергия. Родословная, Б, 1, божественная родословная. Родословная Нефилима 5. Вам гораздо легче преодолевать различные системные барьеры. Шансы на успешное перерождение значительно повышены. Улучшенное сродство с ветром. Внимание! Вы выбрали человека. Вероятность успеха – 99%. Вероятность смерти – 1%. И что больше всего меня на этот раз радовало, так это шанс успешного перерождения. Внимание! Перерождение начинается. Процедура сброса физических параметров до максимальных значений пределов выбранной расы. А дальше я просто висел в пустоте, отстраненно наблюдая как бы со стороны за тем, как я становлюсь слабее. В данный момент я перерождался в человека, а его предел был на десятке. И вот все, что выше этого параметра и скидывалось сейчас с меня, за исключением моих мистических параметров, которые оставались нетронуты. Притом при регрессе я мало что контролировал, а сейчас я так и не вырубился, оставаясь как бы сторонним наблюдателем этого процесса, на который уже толком не мог как-то повлиять, и все, что мне оставалось, так это только верить в то, что у меня в конце концов все получится. Воля плюс 1, 11. Аво, весьма необычная прибавка. Впрочем, здесь этот параметр, пожалуй, только и качать. Что интересно, так это то, что время здесь как будто остановилось, и мне действительно приходилось прилагать массу сил, чтобы продолжать осознавать себя и то, что я здесь вообще делаю. Воля плюс 1, 12. Кречет, держись, у тебя все получится. Внимание, сброс параметров завершен. Свободных очков параметров 54. Ага, значит, свыше 10, у меня оказалось 54 очка характеристик. Внимание, сброс параметров боевой формы завершен. Свободных очков параметров 60, ну и 6 очков характеристик, что застряли у меня прошлый раз в боевой форме. Внимание, происходит трансформация тела под выбранные параметры. Плоть, плюс 1, 75-75, внимание. Ваш параметр плоть достиг 75, существо плоти, Д, отныне вы существо плоти. Ваши кровь и тело пропитываются праной и могут служить основой для некоторых артефактов. Вам намного проще управляться с потоками праны, а ваши потомки в любом случае унаследуют этот дар. Предел плоти, плюс 9, ага, а это, наверное, из-за того, что мое тело проходит сейчас качественную трансформацию. Внимание! Непотраченные в процессе перерождения очки параметров будут безвозвратно утрачены. Желаете распределить оставшиеся свободные очки вручную? 60? Да нет, слава богу, Алия меня не обманула, и все, что выше 10 в моих прежних параметрах, я мог перераспределить на свои мистические силы. На всякий случай я попытался вложить параметры в боевую форму, но ожидаемо неудачно, поскольку для этого нужно было в нее перейти. Предупреждение. Вы не можете активировать боевую форму. Ну, что ж, до максимума добиваю количество духовной энергии, а все, что останется, закидываю в мудрость. Духовная энергия. Плюс 43, 164, 164. Мудрость. Плюс 17, 72, 78. Внимание! Ваш параметр духовная энергия достиг 150. Вы получаете особенность «Стабильная душа», значок защиты авторского права. Стабильная душа, значок защиты авторского права. Находясь в бестелесном состоянии, вы гораздо легче сможете переносить духовные и магические ветра, а также значительно возрастает плотность и стабильность вашей души. Известность повышена. Плюс 1.67. Внимание! Вы первый из вашего мира, кто прорвался через седьмой барьер духовной энергии. Вы получаете духовное давление, С. Вы способны проецировать свою мощь на окружающих существ, которые будут испытывать инстинктивное желание склониться перед вашей силой. Известность повышена. Плюс 1.68. Несмотря на то, что сам барьер на 150 я так и не пробивал, так как он у меня просто был сдвинут в большую сторону, систему этот факт волновал мало. Ну вот, теперь смогу более безопасно летать, подглядывая через стенку за соседями. Ну и еще давить на соседей своей мощью, чтобы не вздумали меня заливать или громко слушать музыку по ночам. Другого применения этим способностям, честно говоря, я пока не вижу. Не драться же мне в таком виде. Один взмах системным оружием, лапой или конечностью, и меня просто не станет. Ну и как способ попытаться сбежать, предварительно ошарашив противника тем, какой я сильный, эту способность можно тоже рассматривать. Так теперь можно посмотреть, получится ли мне сменить основной вид мистических сил. Алия рассказала, что такое тоже можно делать при перерождении. Ага, вот где это. Дополнительные возможности. Желаете сменить основную энергетическую систему? Вероятность успеха 90%, шанс провала 5%, шанс гибели 5%. Да нет, сильный магический дар D плюс первый мистический параметр. Мудрость, зарождающая душа C, идеальная золотая душа. Второй мистический параметр, духовная энергия, большой сосуд вечности D. Третий мистический параметр, плоть, семя воли F. Четвертый мистический параметр, воля. Вот только в данном случае я мог поменять местами только магический дар и зарождающуюся душу, что делать было глупо, так как мой магический дар был значительно слабее духовной энергии. Притом именно по этой же причине мне наверняка и предлагали их поменять. А вот сосуд вечности, не семя воли, поставить первым своим параметром мне не предлагалось. Обидно. Ведь поставь я на первое место семя воли, мне не составило бы труда его со временем прокачать хотя бы до Д-ранга, просто вкладывая в него ОС. Внимание! Желаете поменять свой ник? Да нет. Вот, кстати, достаточно интересное предложение. Впрочем, даже будучи махаоном, я продолжал по привычке называть себя Кречетом. А значит, этот ник и надо снова поставить, тем более что я хочу посетить Землю, а там меня многие знают именно под этим прозвищем. Так, ну вроде на этом все. Поздравляем, условия перерождения выполнены. Желаете пробудиться? Да нет, здесь никаких таймеров не было. Своего рода проверка, остался ли игрок после перерождения разумен. Ведь если нет, то ты никогда уже не проснешься, не сумев подтвердить свое согласие. Да уж, как же все просто у меня было при регрессе в первообезьяну. Поздравляем, перерождение прошло успешно. Уровень 1.020. Изначальная раса. Первообезьяна F+. Ваша новая раса. Человек Е. Ну что с возвращением тебя, Кречет, великий маг и чародей. Глава 14. Осмотр того, что получилось. Вставать не хотелось, так как все тело приятно ломило, как после хорошей тренировки. Немного повозился в своей так называемой мини-купели перерождения, слушая, как шуршат вокруг меня кристаллы. Стоит мне только немного пошевелиться. Кстати, а кристаллов этих стало заметно меньше, да и те, что остались, сильно убавили в размерах, а значит, их применение не было напрасным. Потянувшись, решил, наконец, рассмотреть меню со своими характеристиками. Кречет, раса, человек, 96%, ранг расы, Е+, пол, мужской, уровень, 1.020 очков системы, доступно, 0 очков системы, ОС, параметры, сила, 10.10, снятие барьера 50 ОС, ловкость, 10.10, снятие барьера 50 ОС, живучесть, 10.10, снятие барьера 25 ОС, выносливость, 10.10, снятие барьера 40 ОС, восприятие, 10.10, снятие барьера 40 ОС, интеллект, 10.10, снятие барьера 40 ОС, удача, 10.10, снятие барьера 1000 ОС, дополнительные параметры, инстинкты, 5.10, интуиция, 10.10, снятие барьера 25 ОС, родословная, К, 3, родословная Кречета, Носители родословной могут снять два любых барьера и получают при рождении параметр плоти духовная энергия. Родословная, Б. 1. Божественная родословная. Родословная Нефилима 5. Вам гораздо легче преодолевать различные системные барьеры. Шансы на успешное перерождение значительно повышены. Улучшенное сродство с ветром. Божественная сила. 80. Ви. Мудрость. 72-78. Увеличение изначального барьера на плюс 3. Духовная энергия. 164-164. Увеличение изначального барьера на плюс 14. Снятие барьера 500 ос. Плоть. 75-75. Снятие барьера 500 ос. Воля. 12-15. Свободные очки. 0. Известность. 68. Ну что, красавец, ничего не скажешь. Я как заново родился, что, по сути, и было правдой. Да, начинать новую человеческую жизнь с такими характеристиками было, откровенно говоря, приятно. Да, я стал значительно слабее той первообезьяны, которой я был до перерождения, чисто физически, зато мои мистические силы совершили качественный скачек. Так, а почему это я человек всего на 96%? Ведь раньше цифра была гораздо выше. Человек 96%, неизвестно 1%, Бог 0,5%, Нефилим 2,5%, а во, тот неизвестный процент так и остался. Зато я теперь вполне себе официально на мизерную часть являюсь Нефилимом и даже Богом. Мелочь, конечно, а приятно. Еще вернулись назад все мои барьеры в основных характеристиках. Но благодаря своей родословной основателя рода, или как она теперь называется, родословная Кречета, я мог снять себе сразу два из них. Прошлый раз одним из этих барьеров я выбрал удачу, ну а второй словно хомяк приберегал все до лучших времен. Сейчас я так делать не стану. Притом учитывая, что барьер с удачи после перерождения вернулся обратно, у меня вновь была возможность прорваться сразу на двух параметрах. С одной стороны, удача все еще оставалась самым дорогим барьером, видимо из-за того, что являлась чисто системным ограничением и моя родословная Нефилима, упрощающая пробитие барьеров, на нее не сильно влияла, но уверен, что мне в ней вполне себе хватит и десятки. Но, а если я потом перерожусь в Архонта или еще какое высшее существо, то барьер этот все равно будет снят, только уже бесплатно. Меня же сейчас интересуют именно мистические параметры. Внимание! Хотите, используя свою родословную Кречета родоначальник, снять барьер с духовной энергии? Да нет, соглашаюсь, чувствуя бурю, происходящую внутри меня. Внимание! Успех! Лимит параметра духовная энергия увеличен до 214. Притом призов за снятие мне было не положено, так как я их уже получил раньше, в связи с тем, что мой барьер был значительно сдвинут в большую сторону. Внимание! Хотите, используя свою родословную Кречета родоначальник, снять барьер с параметра плоть? Да нет, согласие. На этот раз сам процесс длился немного дольше, и я уж подумал, что у меня может и не получиться, однако все обошлось. Внимание! Успех! Лимит параметра плоть увеличен до 100. Вы первый из вашего мира, кто прорвался через пятый барьер плоть. Известность повышена. Плюс 1, 69. Вы получаете невероятная живучесть, Д плюс 1-1. Невероятная живучесть, Д плюс 1-1, даже получив раны, несовместимые с жизнью, за счет циркулирующих по вашему телу потоков праны вы сможете выжить и со временем полностью зарастить все свои повреждения. Кажется, что-то подобное у меня также было со стороны энергии ЦИ. А, точно, духовное бессмертие, С 1-1. Ну а на пару с этой живучестью меня вообще будет весьма трудно убить. Вот интересно, а если мне отрежут голову, я смогу ее заново отрастить? Почему-то кажется, что вряд ли. Но вот если мне просто выстрелить в нее, скажем, из снайперской винтовки, тем самым выбив мозги, то шансы на то, что я даже при этом не умру, теперь имеются. И тут от моих дальнейших мыслей меня отвлекло чувство невероятно острого голода, которое словно ждало, что я наконец приду в себя, чтобы как следует пробудиться. Следующие полчаса я набивал себе желудок. Притом, если вначале я просто закидывал в себя еду, буквально не чувствуя ее вкуса, то под конец я уже смаковал, не в силах просто уже остановиться. Впрочем, пища хоть и переваривалась у меня достаточно быстро, желудок мой был все же не безграничный, поэтому вскоре я развалился, приходя в себя от внезапно охватившего меня обжорства. Видимо, организму для перестройки тела требовался материал, и того, что я съел перед перерождением, явно для него было недостаточно. Да и времени, наверное, это заняло массу. Кстати, а сколько я тут вообще находился? Проверил по таймеру. Ничего себе, да я тут отлеживался, оказывается, почти 2 недели. Ничего удивительного, что после такого я оказался ужасно голоден. Однако лежать мне вскоре надоело и, несмотря на тяжесть в желудке, поднялся, пройдясь немного по домену, привыкая к своему новому телу. Все-таки привычки — это серьезно, а я уже привык к своей походке первой обезьяны. А ведь у меня тогда длина рук и ног, хоть немного, но отличались, так же как и длина позвоночника. Сейчас же я вновь будто немного распрямился. Ничего, привыкну, а с моей ловкостью и интеллектом в десятку, думаю, приспособиться вновь не составит больших проблем. Достав зеркало, посмотрел на себя. В принципе, я остался все тем же Максом, что и был когда-то, за исключением крепкого мускулистого тела, естественно. Но сейчас, смотря в зеркало, я видел, что и лицо мое изменилось. Черты лица стали какими-то более правильными, что ли. Нос, скулы, все это слегка подровнялось, делая меня значительно симпатичнее и брутальнее одновременно. Видимо, тут уже сработала пассивка «Чистые гены», которая избавила меня от различных генетических дефектов, неизбежно накапливавшихся в любом существе от поколения к поколению. Впрочем, родители, думаю, меня и такого узнают. Эх, как же я по ним соскучился. С одной стороны, каждый раз, когда я попадал в свою личную комнату, старался полежать в сверхглубокой медитации, хоть немного повысив свои мистические способности. Сейчас же, нафиг, хочу домой. Еще у меня был не выбран мой самый главный приз за убийство твари на 4 ранга сильнее, а это был артефакт или оружие в ранга. Но сейчас у меня такая путаница в голове стоит, что я боюсь сделать неправильный или поспешный выбор. А ведь от того, что я себе там возьму, может зависеть вся моя жизнь. Так что пока, наверное, отложу его, и как следует все обдумав, при следующем посещении личной комнаты, выберу именно то, что точно сделает меня сильнее и при этом не приведет к моей смерти. Ведь мало выбрать себе в ранговое оружие, нужно еще иметь силы его у себя удержать. Ведь очень многие сильнейшие существа хотели бы обладать таким и убить одинокого игрока, за которым даже ни один бог не стоит, может показаться им весьма привлекательной перспективой. И я имею в виду не только иномерцев, но и землян, спокойно убивавших друг друга в гоблинском саре, только бы закрыть свою миссию. А еще меня удивило мое божественное деревце. За те неполные 2 недели, что я проходил перерождение, оно неплохо так подросло. Хотя слово «подросло» тут, пожалуй, совсем не подходит. Оно конкретно так вымахало. По всей видимости, кровь жука, что я под него плеснул, благотворно на нем сказалось. Да и кристаллов, я смотрю, под стволом совсем уже не осталось. Подсыпал еще немного различных кристаллов и опрокинул возле корней еще один стаканчик с кровью божественного жука. Да и землицы бы надо ему еще принести, а то ту кучу, что я сюда натаскал, деревце вскоре перерастет. Ну а теперь переодеваюсь в обычную земную одежду, которая, блин, опять, не совсем мне по фигуре. С этими перерождениями и постоянным изменением параметров мне, наверное, каждый раз новую одежду придется покупать. Не могли они, что ли, регулирующие ремешки какие придумать, как у одежды новичков? Хотя ладно, денег у меня полно, и с пополнением гардероба проблем, думаю, не возникнет. Пора. Земля, встречая своих героев. Глава 15. Париж. На земле я появился в большом парке возле одной из лавочек. При этом хорошо, что когда я уходил на миссию, мне хватило ума от нее немного отойти. До сих пор помню, как я вернулся с одной из миссий, на которую уходил из общественного туалета. Ну а при возвращении эта кабинка уже оказалась занята. Не самая приятная вышла тогда ситуация. Эта лавка тоже оказалась сейчас оккупирована небольшой группой молодых ребят. Впрочем, мое появление осталось для них незамеченным, так как я заблаговременно активировал на себе невидимость, ну и находился не вплотную к ним. Немного постоял, слушая пустую болтовню молодежи, почерпнув из нее главное. Жизнь у ребят была спокойная, так как разговаривали они в основном про противоположный пол и отсутствие денег. Далее так под невидимостью немного прогулялся по полупустым аллеям. На улице стояло теплое лето. Как-никак, а конец июля, и большая часть встреченных мною мужчин были одеты в обычные шорты и футболки. Вот и я не стал выделяться, переодевшись в похожую одежду, после чего, выбрав небольшую, закрытую от посторонних глаз веранду, отменил свою невидимость.